И зайди-ка ко мне, я тебе дам урок грима. Ты похож на Гая Фокса. Только я тебя предупреждаю. Прецедента из этого не получится. И если тебе придет в голову еще какая-нибудь умная мысль, лучше сразу гони ее прочь. Гай Фокс, глава так называемого «порохового заговора» 1605-й, неудачной попытки взорвать парламент и убить короля Якова I. Гай Фокс был арестован накануне несостоявшегося взрыва и казнен. Личность этого в английской истории настолько непопулярная, что 5 ноября, день его ареста, празднуется как национальный праздник. «В моих постановках никакой самодеятельности». Он пошел прочь, и вид у него был рассерженный. Я хотел поблагодарить миледи за заступничество, но она уже ушла переодеваться. Когда я вернулся к МакГрегору, мне показалось, что он как-то странно поглядывает на меня. «Ты везунчик, Мунго Фетч», — сказал он. «Только смотри, не оборви хвост своей птицы счастья. Многие актеришки пытались идти таким путем, только вот потом горько об этом жалели». Я спросил его, что он имеет в виду, но он лишь фыркнул на свой шотландский манер. «Хут!» — и снова погрузился в работу. Не думаю, что мне хватило бы смелости поднять этот вопрос еще раз, если бы по окончании репетиции Холройд и Франк Мур не налетели на МакГрегора. — Ну, что ты теперь скажешь о своем Мунго? — спросил Франк. И они снова принялись говорить обо мне, так, будто я и не стоял рядом с ними, изучая записи хронометража. — Пожалуй, лучше бы ему было дать другое имя, — сказал МакГрегор. — Фетч — это что-то мистическое, а мне не нужно ничего такого в театре, где я не последняя спица в колеснице. Фетч — это что-то мистическое, такое утверждение имеет под собой почву, поскольку одно из значений шотландского слова «фетч» — привидение. Я никогда еще не видел Холройда таким веселым. — В задницу, твое мистическое! — сказал он. — Ты что, не понимаешь? Это же просто высший театр. Даже близкие друзья хозяина облапошились. Это называется «coup de théâtre» — эффектная сценическая неожиданность, что по-французски означает «чертовски ловкая проделка». Вот уж точно, что по-французски сказал МакГрегор. Мне не нужны эти скороспелые озарения и трюки с потолка. Любительщина — вот что это такое. Я не мог молчать. Мистер МакГрегор. Я не хотел, — сказал я. Клянусь памятью моей матери. Ладно, ладно. Я тебе верю и без твоей католической божбы, — сказал МакГрегор. Я просто говорю, кончай эксплуатировать это сходство, а то будешь иметь дело со мной. Естественно, что клятва, позаимствованная Полом Демпстером у итальянца Дзовени, типична для католиков. «Какое сходство?» — спросил я. «Кончай держать нас за дураков», — сказал старый Франк. «Ты прекрасно знаешь, что в этом костюме ты просто копия хозяина». Или я бы сказал, живая копия хозяина, каким он был, когда я в первый раз его увидел. Ты что, не слышишь, что тебе говорят? Я тебе об этом сказал еще 2 недели назад, вылитый хозяин. Ты его Фетч, нет вопросов. А я что говорю? — вскричал МакГрегор. Разве я не сказал «мистическое»? И вот тут-то до меня стало доходить. Я был потрясен не меньше МакГрегора. Ах, какая наглость! Я имею бесстыдство быть похожим на хозяина. И что же мне теперь делать? — спросил я. Холройд и старый Франк в ответ принялись хохотать, как сумасшедшие. — Ты просто будь потактичнее, — сказал, наконец, Холройд. — Тебе повезло. Такого дублера у хозяина еще не было, и ты с этого дела какое-то время можешь стричь дивиденды. Но только будь потактичнее. — Легко сказать, будь потактичнее. Когда твою грудь вдруг начинает распирать гордыня, быть тактичным — жестокий труд. Не прошло и часа, как мое чувство стыда за то, что я осмелился быть похожим на хозяина, уступило место пустому тщеславию. Сэр Джон был, безусловно, красив, но ведь красивы многие мужчины. В нем было что-то более важное, чем красота. В нем было благородное величие, делавшее его непохожим на всех других. Но я-то, как выяснилось, если обстоятельства тому благоприятствовали, не входил в число этих других. Не стану использовать слово «аристократизм», потому что его затерли до неприличия, применяя к людям, у которых просто надменный вид. Возьмите любого политика. Наденьте на него особый галстук, вставьте в глаз монокль, вот вам и аристократ. Сэр Джон не напускал на себя надменности, а его величие не имело ничего общего с экстравагантностью. Я думаю, что в большой степени Объяснялось это тем, что на протяжении своей долгой карьеры сэр Джон жил и дышал романтизмом, но дело не могло быть только в этом. А ведь я был его двойником. Когда Мур и Холлрейд в короне и двух носильщиков сказали мне, что я похож на сэра Джона, я так толком и не понял, что они имели в виду. Я знал, что мы одного роста, что мы почти одинаково сложены, что вообще-то лучше бы и ему, и мне быть повыше, но благодаря длинным ногам ни он, ни я коротышками не выглядим.